Я взглянул на Айсварн, которые все еще бились своими рогами о холодный каменный пол храма. Это было не просто странно, это было жутко. Повторяющееся, будто в трансе, ритуальное движение. Сначала казалось, что они просто молятся, а когда я подлетел ближе, увидел, что их глаза были абсолютно белыми, словно они их закатили. Рядом я заметил чаши, которые они, судя по всему, опустошили, прежде чем начать ритуал. Ритуал, я задумался, и в тот же момент меня осенило. Черт, а что, если все наоборот? Что, если они не лечат ее, а наоборот, готовят к жертвоприношению? Я снова уставился на алтарь, на котором раскинулась Шейла, а потом начал разглядывать обстановку. Сам храм, статуи, барельефы, на которых, точно, я подлетел к одному из барельефов, где проводили ритуал, похожие на Айсварн девушки, но только без крыльев. Они уложили на алтарь другую девушку с крыльями и также молились напротив. А что было дальше? Я метнулся к соседнему барельефу, на котором, черт, на новом барельефе одна из девушек стояла рядом с алтарем. В ее руках находился кривой кинжал, которым она собиралась проткнуть Айсварну. Ошибки быть не могло. Я подлетел ближе к алтарю, массивный, покрытый старинными серыми рунами, местами в трещинах, от которой шли потоки воздуха, словно там, внутри, была пустота. Если присмотреться, то здесь и следы старой засохшей крови имелись. Даже центр алтаря был сделан в виде гладкой чаши, чтобы жертва не смогла самостоятельно выбраться. Одна из Айсварн, будто почувствовав мои догадки, поднялась на ноги, медленно без резких движений, как хищник перед броском. Из ножен на бедре она извлекла кривой, зубчатый кинжал, покрытый инеем. Черное лезвие кинжала пульсировало, но на радаре я не обнаружил никаких даров или заклинаний. Какой дурацкий мир, столько бесполезного добра. Впрочем, я уже понял, что в оружии имелась либо какая-то сила, либо все оно являлось мощным проводником для энергии. Понять лучше помогут только тесты. Подняв кинжал над собой двумя руками, она направилась к алтарю. Очень медленно, у меня даже сложилось такое впечатление, что это давалось ей с большим трудом. «Нет, на лечение это точно не похоже», – прошептал я и без раздумий рванул вперед. На всех парах я понесся к каменному трону, возвышавшемуся в тени напротив алтаря. До этого момента я его не разглядывал особо, но теперь пришлось. Трон бога ветра оказался таким же колоссальным, как и статуи у входа. Высеченный из темного камня, он в некоторых местах мерцал металлами, которые в нем застыли на века. Его спинка была украшена барельефом, на котором разворачивалась битва крылатого народа и их бескрылых копий. Кто в ней победил, остается загадкой. Слишком уж я мало знаю про этот мир. Я взглянул на подлокотники, которые были оформлены в виде пасти ледяных змей, морды которых искажены в предсмертной агонии. А над верхушкой трона, словно венец, рассеченный ледяной круг, символ власти над холодом. И вновь какие-то противоречия. Неужели Борей победил Марану, изгнав из этого мира? Загадки, сплошные загадки. Для кого был создан, догадаться нетрудно. Это место не для простых смертных, вроде меня. Я бы даже сказал, что это и не трон вовсе, скорее престол божества. Но раз уж я начал игру, то нужно играть по-крупному. Я плюхнулся на трон. Честно, ощущение было странное. На секунду я почувствовал себя блохой, которая попыталась стать Голиафом. Как бы не отхватить за подобную дерзость. «Спокойно, Дима», – прошептал я. «Ты же столько раз притворялся, что сыграть роль Бога для тебя и вовсе не составит никакого труда. Давай, все получится». Пока я боролся со своими страхами и неуверенностью в правильности принятых решений, Айсварна умудрилась вплотную подойти к алтарю. Она ловко перевернула кинжал в руках и приготовилась нанести последний прямо в сердце Шейли. На мгновение все стихло. Даже морозный воздух будто завис. Сейчас или никогда. Или я ее спасу, или же подожду, пока ритуал закончится, после чего заберу тело. Решай. В тот же миг я вышел из изнанки и поднял руку ладонью вперед. Остановись. Выкрикнул я, вложив в голос не просто гнев, а приказ. Я приказываю тебе. Голос эхом отразился от стен. Каждое слово казалось в этом месте заклинанием. Пространство вздрогнуло. И тут я увидел их лица, испуганные лица. Что сучки, не ожидали увидеть бога ветра, во плоти. Обе Айсварны задрожали. А да, похоже, у меня все получилось. Они посмотрели на меня с выражением, которое трудно описать. Это был шок, ужас, непонимание, и самое главное, вера. Такая, что мурашки по спине побежали. Та, что держала кинжал, не спеша, опустилась на одно колено, медленно, не отрывая от меня взгляда. Вторая снова ударилась рогами об пол, издав глухой, но четкий гул. Они приняли меня, или, по крайней мере, образ, который я создавал. Но и радоваться было рано, потому что они по-прежнему опасны. Одно неловкое движение или слово, а вот со словами все оказалось сложно. Я все еще не могу нормально поговорить с ними. Я не выучил язык. Дар ментального касания работал на Шейле слишком мало, чтобы я смог хоть что-нибудь запомнить. И потому у меня оставался только один путь, через дар царя зверей. Я должен был пробиться в сознание Шейлы, причем прямо сейчас, пока ритуал не возобновился. Я глубоко вдохнул и раскинул руки, словно мессия, сошедший с древней иконы, и, с максимально серьезным выражением лица, медленно оторвался от трона. Дальше я начал плавно опускаться к алтарю, на котором лежала Шейла. Правильно ли я поступаю, а черт его знает. На этом этапе план у меня был один, казаться божественным, а остальное, как водится, чистейшей воды импровизация. Я взглянул на Шейлу, которая практически не подавала признаков жизни. Крылья раскинулись в стороны, как два сломанных паруса, свисающих с алтаря. Веки дрожали, но не открывались. Судя по едва теплящемуся энергетическому силуэту, девушка на грани и уже стоит на пороге смерти. Я даже задумался, что подруги правильно оценили ситуацию и решили таким образом отдать ей последние почести или что-то в этом роде. Опускаться на каменный пол я не стал. Во-первых, он был усеян костями. Я бы и шагу нормально ступить не смог. Их, видимо, смахивали с алтаря, как мусор со стола. Во-вторых, плита была мне примерно по шею. Если бы я опустился на пол, выглядело бы это, ну, скажем, недостаточно божественно. Поэтому я продолжил левитировать так, чтобы меня было видно на уровне пояса. И тут все пошло наперекосяк. Айсварна с кинжалом вдруг поднялась с колена и без лишних слов подошла ближе к алтарю. В этот раз она сделала это быстро и с радостной улыбкой, словно у нее сегодня день рождения. «Ашратул Эфер Галдар», — произнесла она с каким-то странным благоговением и протянула мне тот самый кинжал. «Ага, я, конечно же, все понял. Ну, по крайней мере, не стушевался и продолжал делать важный вид, что, мол, так и должно быть, а про себя всерьез надеялся, что в переводе это не значит «на, добей». И все же кинжал из ее рук решил забрать, аккуратненько так, волшебными нитями. Пусть мне и не нравилась эта штука, слишком уж она выглядела зловеще. Схватишь его, а у тебя после этого руки начнут отваливаться. Тьфу ты, я сам себя обругал за подобные мысли. Я демонстративно взял его в руку и сразу пожалел. Собственно, по-другому и не могло быть. Ну точно, язык, мой враг номер один. Кинжал впился в ладонь, будто всегда хотел там быть. Энергия, заключенная в нем, ударила в меня невероятно мощным потоком, словно молния. Мое тело будто стало насосом, втягивающим все подряд. Кинжал пульсировал, и я пульсировал с ним. Хотел бы сказать, что это мерзкое чувство, но судя по тому, как заполнялся мой энергетический сосуд, главное, не лопнуть по ходу дела. Зулхрасгдар, — обрадованно произнесла Айсварна и улыбнулась. Что тебе от меня надо? Кое-как справившись с волнением, я скользнул по Айсварне холодным взглядом. И ведь она ответила, подняла руку, провела большим пальцем с острым коготком по своей шее и указала на Шейлу, а затем вновь улыбнулась. Вот же кровопийца. Вот тут я окончательно понял, что теперь они точно ждут шоу. Прямо сейчас. И шоу, по всей видимости, должно включать меня, как нового исполнителя, Шейлу и кровавый ритуал. Ясно, понятно. Паника начала понемногу стучаться в голову. Что говорить, что делать? Паника в моей голове вновь начала нарастать. Айсварна хотела сказать еще что-то, может, дать инструкцию, или произнести молитву, или к черту ее. Как только она открыла рот, я тут же приложил палец к губам. «Ша-ша-ша!» — прошипел я и нахмурился, как будто за всей своей ледяной божественностью не терплю, когда перебивают. Она моментально замерла, а ее улыбка превратилась в испуг. Сработало. Я сразу же добавил пару взмахов руки, широких, выразительных, в сторону выхода. Как продавец в лавке с артефактами, который выпроваживал несостоявшихся клиентов перед закрытием. «Давай, давай, на выход. Храм большой, а мне надо подумать», — грозно заявил я, и мой голос снова прокатились по залу эхом. Айсварна замерла, медленно моргнула, и вдруг снова встала на колено. «Да что же ты делаешь? Я же не это имел в виду. Мне не надо новых ритуалов. Просто проваливайте отсюда и дайте мне спокойно во всем разобраться. Надо же, кажется, боги услышали мои молитвы. Она посмотрела на меня, слегка наклонив голову, будто изучая, а затем развернулась и подошла к своей подруге, помогая ей встать. Та, все еще слегка озадаченная, но молчаливая, молча сидела на коленях, ожидая дальнейшего развития событий. А затем они ушли. Вот так просто, направились к выходу, без каких-либо дополнительных вопросов. Я по-прежнему левитировал в воздухе, сжимая в руке пульсирующий кусок стали, который накачивал меня энергией, и еле сдерживал нервный смешок. «Твою же мать!» — выдохнул я так, как никогда в жизни не выдыхал. Когда шаги стихли окончательно, я приступил к лечению Шейлы. Ждать, пока они свалят с радара, не стал. Может, они и вовсе не собирались этого делать. Активировав дар лечения, я приложил руку к лицу девушки. Светло-зеленая дымка из-под нее окинула лицо девушки, и начался долгий процесс лечения. «Держись, девочка», – прошептал я, наблюдая, как ожоги начали отступать. «Эх, был бы он мощнее, но ничего не поделаешь. Скажи спасибо, что хотя бы такой в запасе имелся, апчхи». Замерев, как мышь, перед котом, я выпучил глаза от страха. Да, я не сдержался и чихнул, потому что здесь было слишком пыльно. Причем сделал это так громко, как только это было возможным. Все вокруг аж зазвенело, и эхо прокатилось по храму. «Болван!» — выдохнул я и тут же отпрянул от Шейлы, замахнувшись над ней кинжалом. Первая Айсварна, услышав столь необычный звук, остановилась и направилась в обратную сторону. Увидев меня в этой позе, быстро отвернулась, как будто увидела больше, чем хотела. «Все верно, нечего тебе здесь делать, продолжай движение». Я пытался ее гипнотизировать, но она, сделав пару шагов по направлению к выходу, вновь обернулась. Отчаянно жестикулируя, я махнул в сторону выхода пальцем. «Проваливай», — рыкнул я. Она чуть на месте не подпрыгнула от страха, резко отвернулась и поспешила на выход. «Пронесло», — прошептал я, глядя на темные своды храма. «Думаешь?» — послышался насмешливый голос позади. «Подмосковье, в 10 километрах от Москвы, неподалеку от штаба сопротивления. Отпусти меня», — проворчал Базилия. «Как скажешь, приятель». Станислав отпустил сумеречного охотника, и тот упал на 4 лапы, надо же, словно кот. «Ша что, то тебе нужно?» Шикари, вооружившись серпом, встал в боевую стойку. «Спокойно», — Станислав приземлился, показывая пустые руки. «Прямо сейчас, мы с вами в одной лодке, пушистые недоразумения». «Не очень-то вежливо», — фыркнула Кисса. «А как вас еще назвать?» — развел руками Станислав. «Гуляете по другому измерению, гадите где вздумается», — с некоторым нажимом произнес он. «Впрочем, все это сейчас не важно. Я здесь по другому поводу». «И по какому же?» — недовольным голосом спросила Кисса. «Цесаревич», — холодным тоном ответил лунарианец, — «он рвет и мечет, требуя разыскать всех предателей». «Истеричка», — фыркнул вслед за Киссой уже отряхнувшийся Базилия, — «арестовал всех, до кого смог добраться». «Согласен», — кивнул Станислав, — «так мы только время потеряем». «А почему он не арестовал тебя?» — Кисса прищурилась. «Потому что я сильнее», — Станислав улыбнулся. «Раз ты так, то и лови предателей сам», — возмутился Шикари. «Я силен, но не всесилен», — пояснил юноша. «К тому же Базилия сказал, что у вас имеется пленник». Кисса и Шикари взглянули на собрата с претензией, мол, какого черта ты сдал нас потрохами. «Ну простите», — Базилия развел лапами, — «вариантов было немного, либо я сотрудничаю, либо он отрывает мне хвост». Он ухватил свой пушистый рыжий хвост и начал с ним обниматься. «Не переживай, мой хороший», — начал приговаривать он, — «я тебя никому не отдам. Предлагаю перейти к делу». Станислав стал серьезный. «Что вам удалось узнать?» Кисса посмотрела на Шикари и, дождавшись, когда тот кивнет, вздохнула и начала рассказывать. И про генерала Гречка, и про падальщика с явно извращенными наклонностями, и про секретную базу, на которую сейчас полным ходом направлялись предатели. Из всего, что перечислила Кисса, Станислава заинтересовала исключительно база, словно остальное не имело никакого значения. «Предлагаю отправиться туда немедленно», — предложил Станислав, когда Кисса закончила рассказ. «Вчетвером?» — спросил Базилия. «Не слишком ли нас мало, чтобы тягаться с великим охотником, который там, скорее всего, не один?» «Количество охотников не имеет большого значения», — Станислав ухмыльнулся. «Мы должны их остановить и доставить обратно живыми или мертвыми». «Позволь узнать», — Кисса взяла слово. «Зачем тебе это? У нас там друзья, а ты какие цели преследуешь? Может, ты тоже предатель?» Она сузила глаза. «Резонный вопрос», — Станислав хмыкнул. «У меня есть свои интересы в этом деле. Так расскажи нам», — настояла Кисса, — «или отправишься туда один». «Ладно», — Станислав посчитал, что скрывать особо нечего. «Я хочу, чтобы Луиза вышла на свободу». «Луиза?» — удивилась Кисса. «Странное желание, не находишь?» «Почему же странное?» Станислав улыбнулся. «Что плохого в том, чтобы вызволить из тюрьмы будущую жену?» От подобных откровений у Киссы и Шикари чуть челюсти не отвалились. А потом они, не сговариваясь, захихикали, словно знали, что этому не бывать никогда. Станислав стиснул зубы, но выходить из себя не собирался. Прямо сейчас толку от пушистых было гораздо больше, чем он бы их всех прикончил. «Пускай веселятся, пока могут». «Я ответил на твой вопрос», — Станислав нахмурился, — «пора в путь». «А что мы будем делать с пленником?» — спросил Базилия. «Нужно отнести его воен». Кисса не успела договорить. Голова. Нет, все тело предателя вместе с кубом распалось на части, под пристальным взглядом Станислава. «У нас нет на это времени», — холодным тоном сообщил он. «Вы оба», — он указал на Базилия и Шикари, — «держитесь за мою броню, а ты», — он указал на Киссу, — «прыгай ко мне на руки, будешь показывать дорогу». Шикари хотел возмутиться по поводу пленника, но Кисса, став серьезной, остановила его. «Любимый, ты заметил, как он убил его?» — спросила она, вызвав Шикари по дару связи. «Нет», — покачал головой Шикари, взглянув на Киссу. «Но он не выглядит сильным. Предлагаю прикончить его, пока есть такая возможность. Я залезу к нему на спину и отрублю голову». «Шикари, не вздумай», — запротестовала Кисса. «Я тебя очень прошу, не надо так рисковать. Ради наших котят. Я чувствую, как он него веет смертью, даже больше, чем от тебя. Моя шерсть, она дыбом встает, когда я на него смотрю». «Ради наших котят», — заворчал Шикари с важным видом. «А если он нас убьет? Если он нас убьет, то мы об этом даже не узнаем». Кисса подошла к Шикари и обняла. «Мне очень страшно рядом с ним. Прошу, давай сперва посмотрим, на что он способен, спасем наших друзей, и уже потом будем делать выводы». Шикари обнял Киссу. Сегодня явно был не его день. Каждый норовил его остановить и призвать к разуму. Скукота смертная. Нет бы вдарить ему серпом по яйцам. Шикари перевел взгляд на Станислава и вздохнул. «Нам пора, а то мне кажется, что он уже злится», — сказал Шикари, отпустив Киссу, ловко запрыгнул на спину Станиславу. «Прошу», — Станислав пригласил Киссу и, подняв ее на руки, плавно оторвался от земли. «В какую сторону летим?» — задал он вопрос. «Туда», — Кисса указала коготком, — «в сторону столицы». В следующий миг все вокруг смазалось до такой степени, что невозможно было отличить, где небо, а где земля. Глава 9. Станислав ускорился так резко, что Базилия и Шикари инстинктивно вцепились в его броню обеими лапами. Воздух начал гудеть, как перед ураганом, а пространство – изгибаться. Все вокруг стало расплываться и исчезать, превращаясь в тоннели смазанных красок, где не было ни верха, ни низа, только направление. Станислав обернулся через плечо. Его лицо выражало беззастенчивое веселье, как будто он катался на американских горках, а не нес на себе трех весьма увесистых кошаков. Убедившись, что с ними все в порядке, он ускорился еще больше. В какой-то момент Шикари показалось, что он забавлялся с их жизнями, испытывая на прочность. «Я не могу в это поверить», — воскликнула Кисса, стараясь укрыться от встречного ветра лапками. «Скорость, она просто зашкаливает. Как такое возможно?» «Возможно, если лететь чертовски быстро», — прохрипел Шикари, сжав зубы. Глаза мелкого слезились от ветра, но закрывать их он не имел права. Слишком уж ситуация была нестандартная. «Посмотри на карту», — сказал Шикари. Когда Кисса активировала карту, все стало еще загадочнее и страшнее. На секунду ее глаза округлились, а потом она ахнула, прикрыв рот ладонью. Они летели всего лишь несколько минут, а уже находились около центра. «Мы летим через всю Москву. Мы пролетим над Красной площадью, и, а там и до секретной базы совсем недалеко. Мы летим со скоростью пули», — сделал вывод Шикари. Между ними повисла напряженная тишина, если это вообще можно было назвать тишиной. Воздух стонал, все вокруг менялось слишком быстро, и от этого сердца чуть ли не выпрыгивали из груди. У всех в голове начала крутиться лишь одна и та же мысль. «Кто он, черт возьми, такой? Он не человек», — прошептала Кисса, боясь, что Станислав услышит ее дару связи. Я не знаю, что у него внутри, но обычный парень не может такое творить. Он монстр, согласился Шикари. Нужно быть очень осторожными. Долго еще, внезапно выкрикнул Станислав, чем сильно напугал киссу. Еще пару минут, прокричала в ответ кисса, указывая чуть правее. Понял. Он перехватил ее покрепче и начал забирать вправо. Как и сказала кисса, через 2 минуты они оказались в 500 метрах от секретной базы. Станислав резко сбросил скорость. Их сжало, но он умело замедлился, не разметав пассажиров по ближайшим деревьям. Пространство снова обрело четкие формы. Контуры зданий, лесополос, бетонной дороги. До базы осталось меньше километра, но уже сейчас можно было наблюдать около десятка военных катеров, которые над ней зависли. «А вы неплохо справились», — похвалил сумеречных охотников Станислав, когда приземлился. «Обычно, люди, что путешествуют со мной, сильно пугаются, но я уже привык. С чего бы нам пугаться?» — выдохнул Базилия. «Но мне все же интересно, как ты достиг такой силы?» У него возник аналогичный вопрос. «Долго объяснять», — отмахнулся Станислав. «Но, если кратко, врожденные способности. Я не просто бегаю и летаю быстро. Я мыслю быстрее, чем двигаюсь. Иначе уже размазался бы по ближайшей стене». «Золотой ребенок», — вновь задал вопрос Базилия. «Можно и так сказать», — Станислав ухмыльнулся. «Ты знаешь, о чем они говорят?» — спросил у киссы Шикари. «Знаю», — кивнула кисса. «Золотыми детей называют за врожденные дары, которыми тех одарили боги. Это объясняет, почему у него практически нет даров. Я заметил, что у него на броне нет никакой дымки», Шикари нахмурился, «но это скорость. Он быстрее Димы, это точно. Думаю, он быстрее всех в империи», заключила кисса, «и возможно, в этом мире». «А что дальше?» спросил Базила. «Мы просто ворвемся на базу, там сотни магов и среди них может быть больше одного великого охотника. Мы даже не знаем, зачем они там все собрались. Это вы и должны узнать», сказал Станислав. «Я возьму основной удар на себя». «Не понял», Базилия нахмурился. «Все очень просто. Я врываюсь на секретный объект и начинаю уничтожать». Он на секунду задумался. «Скажем, вон те катера». Он указал на катера, которые зависли над базой. «Отличная идея», кисса поддержала Станислава. «Так они не смогут сбежать. А твари, которые наверняка услышат взрывы, запечатают их всех на базе». «Вот», Станислав кивнул, «отличный план. Отрежем им все пути к отступлению. А пока я буду разбираться с техникой, ваша основная задача – повязать основных предателей. Полагаю, нам нужен генерал Гречка, Обломова и падальщик. Главное, не дайте им выскользнуть». «Ну что же, если мы все умрем, по крайней мере, это будет самое зрелищное самоубийство в истории Москвы». Базилия отнесся к плану скептически. Остальные посмотрели на него с осуждением. «Что, вы и сами понимать должны, что один человек не в состоянии справиться с целой ордой вооруженных до зубов аристократов и военных?» Он развел руками. «Мы не умрем». Станислав вновь усмехнулся. «Нам еще империю спасать». И с этими словами он буквально вспыхнул ярким золотым светом и сорвался с места, оставляя за собой лишь светящийся след энергии. Сумеречные охотники посмотрели ему вслед и переглянулись от очередного удивления. «В веселье Н начинается». Шикари оскалился, выхватив из-за пазухи свой серп. «Поспешим. Стоять!» Кисса остановила охотников. «Сначала наладим связь». На то, чтобы создать групповую связь, ушло меньше минуты. Проверив ее, сумеречные охотники договорились о том, куда будут стаскивать пленников. «Думаю, вот здесь хорошее место», — кисса указала на бетонную коробку, которая выглядела как какой-то небольшой гараж. «Не знаю, сколько там входов, но проделать парочку для отступления не проблема». «Ха, хорошо», согласился Шикари. «Те тащим де добычу те туда». «А кто будет охранять?» задумался Базилия. «Я приготовлю здание», вызвалась кисса. «Пока вы, мальчики, будете искать нашу цель». Со стороны секретной базы послышался мощный взрыв. Взрывная волна моментально обдала их жаром, будто кто-то резко открыл дверь в печь. Один из катеров, что висел над секретной базой, дернулся, задымился, затем потерял управление и на безумной скорости полетел к земле, вращаясь, словно гигантский горящий диск. Второй взрыв был еще сильнее. Земля содрогнулась, и вся пыль под ногами поднялась столбом. «Вперед!» — рыкнул Базилия в общий канал. Его голос был полон ярости. «Пора начистить ублюдкам морды». Спорить никто не стал. Станислав, как и обещал, уже сделал первый ход, а значит, нельзя терять время впустую. Разбежавшись, сумеречные охотники взлетели, словно три ракеты. Набирая скорость, они перешли в изнанку и пропали со всех возможных радаров. Но не все участники шоу успели к началу представления. Безликие ужасы, существа, не знающие жалости, опоздали буквально на полминуты. Стая ворвалась на возвышенность, где только что стояли сумеречные охотники слишком поздно. Они начали нюхать воздух, брать его пробы языком, ощущая характерные следы добычи. Высшая особь вышла вперед. Огромная, раза в два больше всех остальных, она присела рядом со следами, оставшимися от сумеречных охотников. Ее тело было покрыто застывшими щитками хитина, на которых отливала ртутная пленка. Не имея глаз, она протянула тонкие, будто паучьи пальцы к следам и коснулась земли. Где-то вдалеке раздался очередной взрыв. За ним, краткая автоматная очередь, затем, короткий мужской крик, едва слышный, но этого оказалось достаточно. Высшая особь резко подняла голову. Челюсти разошлись в сторону, и из пасти раздался невероятно громкий рев. «Шра-а-а!» — выкрикнула она и сорвалась с места. Стая бросилась вслед за предводителем. Словно поток воды, они начали огибать возвышенность, стремясь выполнить новый приказ первыми. Внутри самой базы ситуация уже достигала критической отметки. Выстрелы, крики, короткие переговоры через артефакты связи. Кто-то командовал отступлением, кто-то звал подкрепление, а кто-то уже знал, что не выйдет отсюда живым. Станислав с невероятной легкостью пробил стальной борт катера, за которым находился отсек с кристаллами. Ловким движением рук он расширил отверстие, смяв сталь словно бумагу. Убедившись, что попал по адресу, отлетел подальше и выстрелил прямо в показавшийся в пробоине кристалл, после чего прогремел очередной взрыв. Это был уже третий катер, который он уничтожил за первые минуты нападения на секретную базу. Прямо сейчас он мог себя не сдерживать. Ужас и отчаяние, которые он посеял в душах противников, давали ему энергию. Лунарианец чувствовал, как все они преклонялись перед его величием. А может, так и надо? Что, если поставить на колени абсолютно всех в этом мире? Раньше он думал, что ему будет достаточно обычной жизни студента. Затем, что ему будет достаточно славы и разговоров в обществе. Но теперь, очередь из зенитного орудия ударила в грудь лунарианцу весьма неожиданно. Нагрудная броня не выдержала удара и разлетелась в щепки. «Глупцы!» Злобная, усмехнувшись, прошептал он и уже через долю секунды оказался около ничего не подозревающего бойца. «Куда он подевался?» — выкрикнул боец, пытаясь разглядеть противника в небе. «Не меня ищешь?» — спросил Станислав, хватая удивленного бойца за голову. «А-а-а!» — крик прервался характерным хрустом черепа. Станислав отбросил труп и полетел дальше, но его внимание привлекли твари. Стая безликих ужасов приближалась к стенам базы. Их было слишком много, чтобы кто-то смог справиться. И даже если часть из них погибнет, штурмуя стены, остальная часть затопчет абсолютно всех, кто находится внутри. Недолго думая, Станислав взмахнул рукой, и невероятных размеров воздушный кулак снес часть стены. Чем больше ужаса и криков отчаяния, тем лучше. Подумал он и полетел уничтожать очередной катер. Добравшись до базы, сумеречные охотники направились к зданию, которое выбрали в качестве хранилища для пленников. Зданием оказалась старая котельная из красного кирпича, с очень узкими оконными проемами. Держать оборону в таком трудно, но, с другой стороны, кому придет в голову искать пленников здесь? Над зданием возвышались две, приличных размеров, трубы, которые слегка коптили небо. «Заходим», — скомандовал Шикари, приоткрыв дверь и юркнув внутрь. Внутри котельной было всего лишь несколько человек, и все они явно были простыми рабочими, которые по старинке закидывали уголь в топку. «Не убиваем», — попросила Кисса, — «простые работяги здесь ни при чем». Все согласились с мнением Киссы. Вырубив работников, Шикари упаковал их в каменные кубы вместе с головой, оставив несколько отверстий, чтобы можно было дышать. «Не слишком ли жестоко?» — спросил Базилия. «Нет», — сухо ответил Шикари, «не хочу давать им шанс на побег. Как скажешь», — тот лишь развел лапами, «я начну прочесывать вот это здание». Базилия указал на самое массивное здание, которое здесь только было. «Если это штаб, то я дам вам знать», — добавил он и побежал к единственному выходу. «Любовь моя», — Шикари подошел к Киссе, «будь осторожна». «И это говоришь мне ты?» Кисса недовольно хмыкнула, «а ну, брысь отсюда, пока я не разозлилась». Шикари резко притянул Киссу к себе и, потершись о ее щеку, побежал следом за Базилио к выходу. Ему досталось соседнее здание, куда уходили трубы от котельной. Казалось бы, сейчас лето, но печь работала как минимум на треть от своей мощности. Зачем? Вопрос, на который Шикари и собирался найти ответ. Мир холода и ветров. Я взглянул на Шейлу, которая должна была лежать на алтаре, но она уже исчезла. Черт, неужели? Смотрю, ты не очень рад меня видеть. Насмешливый голос послышался вновь, и мой мир перевернулся вверх тормашками. Нет, это меня перевернули вниз головой, а затем повернули к трону, на котором сидела огромная Шейла. Закинув ногу на ногу, она облокотилась на подлокотник и уставилась надменным и ухмыляющимся взглядом на меня. «Борей», — я улыбнулся, — «какая встреча, как поживаете?» «Спасибо, что спросил», — он хмыкнул. «Представляешь, лежу я себе в опочивальне, мои прекрасные наложницы делают массаж, и ничто во всех мирах не беспокоит меня, впервые за долгое время. На секунду мне даже показалось, что я наконец-то обрел баланс с остальными богами. Здорово», — я продолжил улыбаться. «Я бы тоже хотел». «Что хотел?» – удивился Борей. «Ну, этот ваш баланс с богами заполучить». Я прикинулся дурачком, чтобы все мы жили дружно и счастливо. «Говнатый кусок», – Борей стал серьезнее и меня разорвало на сотни частей. Хотел бы я закричать в тот момент, но губы оказались на другом кусочке плоти, который, в свою очередь, распался на еще несколько. «Червяк, ты хоть понимаешь, что сделал?» Борей наступил на один из кусочков моей плоти каблуком сапога и начал растирать его в кровавое месиво. Надо ли мне говорить, что я почувствовал этот процесс с каждой клеточкой своего организма? Что я такого сделал, я понятия не имел. Он приказал мне стать сильнее, вот я и рвал все это время свои жилы. Более того, мне казалось, что я делал это очень даже неплохо. Кто бы смог посоревноваться со мной в скорости обретения силы? Да никто. «Я сказал тебе обрести силу», – прошипела огромная Шейла. «А что сделал ты? Залез в мой мир и украл энергию, бережно собранную для меня этими девами. Какая еще энергия?» Возмутился я, не было ничего. И только сейчас до меня дошло, что тот черный кинжал, что я все это время держал в руках, был предназначен для Борея. Он ведь и правда был сосудом для энергии. В точности таким же, как и черная сфера в жезле из мира гигантов. Только в нем энергия собиралась не по своей воле, а по принуждению. Он высасывал энергию из живых существ. Вот откуда здесь столько костей. Айсварны напитывали кинжал для Борея. Надо же, Шейла усмехнулась, мартышка умеет соображать. Может, мне тебя забрать в свой собственный цирк уродов? Не надо, я же не знал. Мысленно проворчал я. Между прочим, я тут заговор против вас распутываю. Моя голова моментально собралась в единое целое и подлетела ближе. Лицо Шейлы уставилось на меня с удивлением, но мне от этого было не легче, потому что в следующую секунду острый коготь вошел мне прямо в лоб. «А-а-а-а!» – заорал я, но мой рот тут же слипся. «Какой же ты визгливый!» – недовольно проворчала Шейла, откинувшись на спинку трона. «Но ты правильно сделал, что сообщил мне про неприятные новости. Все мои раны в один миг исчезли, и я оказался перед троном на своих двоих. Это очень интересно». Борей задумался. Выходит, что Адран решил со мной потягаться. Нет, если бы он решил потягаться со мной, то прикончил тебя в тот же миг. Да, он бы превратил тебя в твой любимый стейк. Он начал размышлять вслух. Выходит, у него терки с Мараной. Видать, сучка встала ему в одном из миров поперек горла. Интересно, я хоть и слушал Борея, но не очень внимательно. Какое мне дело до разборок богов? Прямо сейчас весь мой организм стонал от множественных фантомных болей, будь они неладны. А где? Глаза Шейлы закатились и начали дергаться, словно она что-то искала за пределами этого храма. Я нахмурился. Мне очень не нравилось выступать в качестве подушки для битья. Резкий удар мыском каблука по лицу заставил меня отлететь в сторону алтаря. Ударившись об него спиной, я грохнулся на пол, выгнувшись дугой. Как же это больно! Почему не сработали защитные покровы? Ну что ты ноешь? Шейла нахмурилась. «Любой сильный воин с легкостью перенесет подобные удары», — сказал Борей и снова закатил глаза. «Каждый раз забываю, что он все слышит. Жаль, что ментальная защита не работает. Это мой мир», — пояснил он, — «здесь правлю только я. А как же Марана?» Я набрался смелости и, приподняв голову, заговорил. «Марана?» — он засмеялся. «Я эту дуру выкинул отсюда хрен знает когда. Было весело наблюдать, как она предала братца, ради того, чтобы стать богиней. Ты сделал из нее богиню? Я удивился. Даже и не думай. Шейла наклонилась ко мне. Ты всего лишь червяк, который своровал у меня частичку божественной энергии. Но не переживай, она слишком крохотная, чтобы что-то изменить. Что? Я нахмурился, но я ничего не почувствовал. Ха-ха-ха, Борей рассмеялся. А что ты хотел почувствовать? Хочешь, я тебе задницу разорву в качестве наказания? Сразу почувствуешь. Смех сменился гневом. Не надо, запротестовал я. Просто я думал, что это что-то особенное. Наглец. Цокнула языком Шейла и вновь откинулась на спинку трона. Вернешь мне в два раза больше. В два раза больше? Я выпучил глаза, но произносить вслух ничего не стал. В два, так в два. Кто я такой, чтобы спорить? Верно мыслишь? Шейла усмехнулась. Возьми кинжал и заполни его до отказа. Борей выдал мне новое задание. Что ты знаешь про заговор? Внезапно спросил Борей. Владыка Хельдрас захотел получить тело одной из Айсварн, вот и все. Я пожал плечами, я не знал, что они служат вам, вот и согласился. Хельдрас. Борей задумался, братец хочет заполучить один из кинжалов. Понятно. Шейла стиснула кулаки от злости. Без Мараны он бы не смог догадаться, немного помолчав, сделал вывод он. Вот как мы поступим. Ты узнаешь, где находится храм огня, и сделаешь все в точности, как сказал Адран, приказал Борей. Что? Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Борей сам решил отдать этот мир Адрану, но зачем, какой в этом смысл? Ладно, так уж и быть, Шейла посмотрела на меня как на милого щенка, я расскажу тебе, как все будет. Внезапно я очутился на ледяном поле. Куда? Это поле великой битвы, пояснил Борей, выпятив грудь и упершись руками в бока. Он начал разглядывать армии. Слева, мои красавицы, во главе с Мараной. Вот так дела. Да, когда-то она служила мне, пояснил он, но не как Айсварны, что ты видел, а как хранитель. Такое в мирах сплошь и рядом. За маленькую толику божественной силы она следила за другими хранителями, сообщая мне обо всем, что происходило подозрительного в этом мире. Что-то вроде надсмотрщика, решил уточнить я. Можно и так сказать, отмахнулся от меня Борей. Суть в том, что эта мерзавка подговорила другого хранителя пойти на меня войной. Я взглянул в одну сторону и увидел крылатых бестий, готовых пойти в атаку в любой момент. В другой стороне находились похожие на них, рогатые мужчины. Он натравил мужчин на собственных жен, сделал я догадку. А ты занятный, улыбнувшись, Шейла кивнула. По сути, так оно и было. Этот мерзавец не придумал ничего лучше, чем запудрить им всем мозги. Пока Борей говорил, битва уже началась. В оба лагеря полетели молнии, ледяные стрелы, массивные льдины, которые на огромной скорости сносили перед собой все. Мне было неприятно смотреть на подобное побоище. Ну как так можно? Мужчина против женщины. Тьфу. Впрочем, я тут же вспомнил Далласа. Паршивец тоже мастерит свои паучьи сети в надежде, что одна из них сработает. Как ты понимаешь, в той битве никто не победил, продолжил свой рассказ Борей. И мы переместились на то же поле боя, но по времени уже после битвы. Тысячи убитых Айсварн и их мужей лежали в пронизанной холодом долине. Он показал мне Марану, которая вытащила кинжал из ножен покойной Айсварны и подняла его к небу. Ее улыбка казалась безумной. Как можно радовать такому горю? Можно, особенно, заполучив один из моих кинжалов, пояснил Борей, она отдала его своему брату, Хельдрасу, и приказала заполнить его до предела. Мне же сказала, что он был утерян. Выходит, она обманула тебя, я удивился, но ты же умеешь читать мысли. Глупая лягушка, он усмехнулся, она же хранитель, а мысли хранителей мне недоступны. А как, надежда все-таки есть, даже не мечтай. Он хохотнул, теперь ты знаешь достаточно, чтобы осуществить мой замысел. Замысел, я нахмурился. Как я уже сказал, ты выполнишь приказ Адрана. Улыбка Шейлы стала шире, когда он придет в этот мир, Хельдрас серьезно ослабнет, и тогда ты его прикончишь кинжалом. Понял, понял, на автомате сказал я, дурак бы не понял, зачем-то добавил я, а раз понял, выполняй. Шейла повернулась ко мне и в буквальном смысле наступила. Я даже ничего предпринять не успел, просто закрыл глаза от страха и перестал дышать. Глава 10. Через пару секунд я все же приоткрыл глаза, оказавшись в той же позе, что и раньше. Моя рука по-прежнему лежала на лице Шейлы, и дар лечения по-прежнему работал. Ненавижу, когда он так делает. Несмотря на то, что я был под даром защиты от холода, Меня бросило в сильный жар, то ли от злости, то ли это реакция организма на потрясение, которым Борей вновь меня подверг. Полученная информация заставила метаться мои мысли с бешеной скоростью. Только что мне открылась очередная тайна мироздания. Я буквально попал на кухню богов, на которой они варганили себе блюдо из энергии. Я посмотрел на опустевший от энергии кинжал. Удивительно, теперь он стал обычным и даже немного прозрачным. Собственно, как и та сфера, что прямо сейчас набирала энергию у пробоя. Это что же получается, что я впитал частичку божественной энергии? Я закрыл глаза и начал изучать свой организм. Благодаря кинжалу, мой энергетический сосуд заполнился до отказа. А куда же тогда подевалась остальная энергия? Растворилась. Сколько бы я ни пытался, частичку божественной энергии найти так и не смог. Кто знает, может, он и вовсе обвел меня вокруг пальца, заставив в очередной раз выполнять его приказы. Я нахмурился, потому что приказ Борея был, скажем так, он граничил с самоубийством. Точно, как я прикончу Хальдроса, это же мать его дракон. Причем, мало того, что эта здоровенная ящерица являлась хранителем этого мира, так еще и его сестрица является богом. Он явно меня переоценивает. С другой стороны, если он говорит правду и с появлением в мире Эдрона, хранитель ослабнет, а кинжал может убить его, то почему бы и нет? История с Хальдросом и правда оказалась весьма запутанной. Если мне не изменяет память, то он сказал, что его предали. Выходит, что Марана передала ему кинжал, чтобы скинуть с себя все подозрения, и уже он заполнял его энергией для сестрицы. Выходит, она и войну межполовую устроила лишь ради того, чтобы в гуще событий прикончить одну из послушниц с кинжалами. Ох и змеюка, похлеще Долоса будет. С другой стороны, владыка Хальдрос не лучше. Походу он решил моими руками прикарманить себе кинжал. Неплохо придумано. Я ухмыльнулся. Ублюдок решил одним выстрелом прикончить сразу двух зайцев, даже трех. Заполучив кинжал, он с легкостью избавится от меня и всех остальных, а потом станет новым богом. Но это не точно, потому что я понятия не имею, сколько времени заполняется кинжал и сколько потребуется энергии для перехода. Я еще раз взглянул на свой энергетический силуэт. Он с тех пор, как я испил волшебной водицы, не изменился. Может, я неправильно поглощаю энергию? Почему я не стал сильнее? Или же тут дело в чем-то другом? Я закатил глаза. Как же все сложно. Борей точно не все мне сказал. Да и зачем ему это? Пока я размышлял о божественных делах, Шейла начала приходить в себя. «Кто ты?» – спросила она, слегка приоткрыв глаза. «А куда подевались мои парализующие шипы? Я даже не заметил, как они испарились. А еще, после разговора с Бореем, я, как и в прошлый раз, с Ланой, начал понимать неизвестный мне язык. Хоть какая-то польза от этого. Я остановился на полуслове, помня, что тот не очень любит, когда его костерят. Не хотелось бы получить порцию дополнительных пыток. Борей в этом плане совсем поих. Я вновь остановил себя. Да что же это такое, друг, сказал я, улыбнувшись своей фирменной улыбкой, отдыхай, я за тобой пригляжу. Друг, она нахмурилась, это же ты на меня напал. Черт, память у нее так себе, но все равно, она меня узнала, надо было надеть маску, но теперь уже поздно. Я взглянул на радар. Кажется, айсварны куда-то улетели. И что мне теперь делать? По-хорошему я должен отсюда свалить. Осталось только проверить ее мозги на наличие координат огненного храма и можно приступать к заданию Эдрона. Не знаю почему, но мне стало как-то обидно. С какой стати я должен, как кабанчик, бегать и выполнять все приказания богов? Они мне даже не платят за это. Борей сказал, чтобы я завалил Хальдроса в отместку Маране. Логично было бы предположить, что до этого момента я могу распоряжаться кинжалом, как захочу. Я усмехнулся. Почему бы мне не побегать с ним немного? Поднакоплю энергии, изучу, как он работает. А может, мне удастся и частичку божественной энергии достать? Почему бы и нет? Хоть какая-то польза будет от этого всего. Конечно же, Шейла не стала меня слушать. Она попыталась подняться, но тут же застонала от боли. А чего она хотела? Струя пламени здорово ее поджарила. «Я же сказал тебе не дергаться», – проворчал я, – «или ты хочешь, чтобы тебя добил шок? Ты пожалеешь, что связался со мной. Ты», – она окинула меня взглядом, – «ты не Айсварн. Ты имеешь в виду тех рогатых мужиков?» Я усмехнулся, – «вы не всех перебили?» Я перестал улыбаться, – «не всех же?» Коснувшись ее пальцами, спросил я, – «не всех?» У меня аж от сердца отлегло. Не хватало еще, чтобы они оказались маньячками, которые вырезали всех мужиков, что видели. Мыслеобразы, которые я получил, говорили о том, что они сторонились противоположного пола. Все мужички жили на Снежной долине, вместе с кромами. Вернее, они с ними воевали за земли, как это бывает в нормальных мирах. Сегодня они их, завтра они их. Что же касалось айсварн женского пола, то их популяция за сотню лет сократилась до трех. Как это ни печально, раса обречена на вымирание. Да, они живут очень долго, вот только толку от этого, если они не размножаются, и куда меня понесло. Ты знаешь, где находится храм бога огня? Прямо спросил я и вновь не получил физического ответа. Она смотрела на меня, надувшись и, скорее всего, решала, стоит ли вообще разговаривать. Судя по тому, что не произнесла ни слова, нет, но ничего, у нас и другие методы имелись. В мой мозг залетела новая порция мыслеобразов, но на этот раз бесполезных. Шейла начала вспоминать про все постройки, которые она видела в горах. Помимо храма здесь располагался заброшенный город, совсем небольшой. Сюда айсварны переселились после того, как владыка Хельдрас вместе с мушчиками прогнал их из Альсейма. «Не знаешь», — заключил я, — «столько разных событий произошло за все это время, что, честно говоря, мне и разбираться в них не хотелось. Я перестал ее лечить». «Шейла», — я вздохнул, обратившись к девушке, — «я посланник Барея и мне нужно узнать, где находится храм бога огня Адрана». Выложил все без прикрас, если ты согласна мне помочь с поисками, то я прямо сейчас тебя вылечу, полностью. Согласна, да, она не знала, где находится храм, но она бы могла потаскать меня по окрестностям, чтобы я убедился в этом лично. Шейла нахмурилась и начала переваривать информацию. Ага, попалась на крючок по поводу посланника Барея. А что, я по факту даже и не соврал ни разу. Шейла дернулась по направлению к моей шее. Вот же зараза такая. Я успел отпрянуть в самый последний момент. Кончики ее когтей едва не распороли мне шею, но все же обошлось. Спокойно, подруга. Я моментально прибил ее волшебными нитями к алтарю. Ты разве не слышала, что я сказал? Мерзкий стрикс. Прошипела она, пытаясь вырваться. Какими дарами ты обладаешь? Скажи мне. Я вновь коснулся ее. Похоже, игры закончились. Она или не поверила моим словам, или же ей плевать. В моей голове появилась информация по поводу даров и способе их применения. Очень интересные мыслеобразы. Я увидел наш бой, в котором она умудрилась меня поцарапать, а ведь я даже и не заметил. Оказалось, что это и был секрет дара очарования. Специальный концентрат скапливался на кончиках когтей, готовый в любой момент отравить организм противника. Попав внутрь, он активировал химические процессы, сравнимые с безумной влюбленностью. Собственно, я уже под таким эффектом побывал. Потрогав шею, я активировал дар защиты от ядов, пусть погоняет кровь, на всякий случай. «Слушай сюда», — рявкнул я на нее, приставив кинжал к горлу. «Видала, узнаешь кинжал? Так вот, его мне отдала одна из твоих подружек. А знаешь, что она с ним хотела сделать? Место не узнаешь? Алтарь? А, может мне закончить начатое?» Только сейчас до Шейлы стало доходить, где мы оказались. Она начала судорожно рассматривать храм. Я ослабил хватку, чтобы она могла посмотреть, где находится. «Смотри, смотри», — проворчал я, — «твои подруги хотели принести тебя в жертву Барею, вернее, выкачать энергию и оставить здесь гнить». Слезы навернулись на глаза Шейлы. Поняла, засранка, что я не вру. Она подобрала к себе поближе ноги и, прикрывшись крыльями, начала плакать. «Ну началось», — вздохнул я, — «теперь придется ждать, пока она не придет в себя». Судя по энергетическому силуэту, она не притворялась. А вот это интересно. После того, как Барей использовал ее тело, энергии у девушки явно прибавилось. Видимо, какая-то часть перекочевала к ней от бога ветра. Или же он специально так сделал, чтобы она не погибла. «Кто такие стриксы?» — спросил я, но на этот раз не стал касаться ее, в надежде, что она отвлечется и заговорит. А она немногословна. Я вытянул из сумки связку с дарами лечения. Вот, я протянул их ей, используя, тебе сразу полегчает. Будем надеяться, что она поняла, в каком положении оказалась, но если еще раз попытается меня достать. Я положил дары на алтарь. Давай, я не буду сидеть в этом склепе вечно, сказал я, сделав шаг назад. На обгоревшее крыло было тяжело смотреть, не знаю, как она еще держится. Видимо, злость помогает не сдохнуть. Она слегка его откинула и загробастала связку с дарами. «Что я должна делать?» – спросила она тихим голосом. «В смысле?» – удивился я. «Просто возьми монеты в руки и пожелай вылечиться. Она не знает, как пользоваться артефактами». «Точно, если так подумать, то ни у кого в этом мире не было артефактов. Это еще больше меня удивило. И ведь живут же как-то, даже магией пользуются. Да и оружие у них магическое. Правда, и там я не обнаружил никаких даров». Светло-зеленая вспышка озарила храм. Затем еще одна и еще. «Так, надо готовиться». Крыло начало стремительно восстанавливаться. Я отошел еще на пару шагов, чтобы она не смогла на меня броситься. «Невероятно!» – послышался бодрый голос Шейлы. «Это же магия!» «Она самая!» – подтвердил я. «Ты уже вылечилась или нужно еще?» Шейла резко взмахнула крыльями и взлетела. Я окинул взглядом пораженные участки кожи и не увидел на них никаких следов ожогов. «Верни артефакты!» – попросил я, протянув руку. Шейла спикировала прямо на меня, но остановилась в опасной близости, обдав ветром. Затем она протянула руку со связкой артефактов. Решила меня испытать, не на того напала. Я даже не дернулся, но говоря уже о том, чтобы попятиться. Я ведь посланник Борея, нужно держать марку. «Спасибо», — поблагодарила она меня, слегка улыбнувшись, «так гораздо лучше». «Ты не ответила на вопрос», — я ухмыльнулся. «Какой?» — Шейла нахмурилась. «Кто такой Стрикс?» Я задал его вновь. «Мелкие гады, что прячутся по горам и кидают в нас камни», с нотками раскаяния сообщила она. «Прости, я думала, что ты враг». «Ну, до недавнего времени так и было, я не стал отмазываться. Ты атаковала нас настолько стремительно, что времени на разговоры не осталось. К нам просто так не заглядывают». Шейла вновь насторожилась. «Владыка Хельдрас постоянно подсылает к нам убийц, а вот здесь мне лучше засунуть свой язык куда подальше. Если она узнает, что я прилетел по его просьбе, то все может обернуться очень плохо». «Вы служите Богу Ветра», — ответил я, — «стал бы я вас убивать, в отличие от твоих, сестры», — буркнула она, — «Лейла и Вейла». «Понятно», — я кивнул, — «и почему же Лейла и Вейла решили тебя добить? У нас существует легенда, что таким образом... Я сольюсь с Богом Ветра и всегда буду появляться рядом, когда подует ветер», — печальным голосом ответила она. «Так это же богоугодная фигня, разве нет?» Я решил пошутить, но, кажется, Шейла не поняла значения последнего слова, поэтому я сразу перевел тему. «Ты действительно не знаешь, где находится храм огня, а тебя точно послал Борей?» Она прищурилась и начала меня осматривать. «Ты не похож на воина». «Ну спасибо», — я хмыкнул и поднял руку. «Смотри», я повертеть рукой, и мощный поток воздуха поднял кверху все ее одежды. Шейла пискнула от неожиданности и начала прикрываться. «Еще вопросы остались?» – недовольным голосом спросил я. Шейла посмотрела на меня шокированными глазами и помотала головой. «Вот и славно. Я уже смекнул, что магия в подобных мирах была, но ее проявления не всем давались. Часть мыслеобразов говорила о том, что Айсварны использовали магическое железо в качестве проводника энергии, и только самые могущественные особи могли вызывать ее без их применения. Я не знаю, где он находится и существует ли вообще, она пожала плечами, но я знаю того, кто может знать. Отлично, в таком случае мы сейчас заберем мою подругу и направимся. Нет, Шейла взлетела к сводам храма, владычица огня с нами не пойдет. Это еще почему? Я задал вопрос скорее для порядка. И так понятно, что она ее боится, как огня. Даже владычицей назвала, но я не могу оставить ее здесь. Так что других вариантов нет и не предвидится. Шейла, я нахмурился, я вытащил тебя с того света для того, чтобы ты мне помогала, а не мозги морочила. Пошли. Я развернулся и потопал к выходу. Зацепка у меня уже имелась. Стоит мне коснуться ее, и я узнаю, к кому и куда мне лететь. Север Москвы, секретная база, бункер. Я вас спрашиваю, разорялся Гречка, что там, черт возьми, происходит, что за взрывы? Предателям не хватило пары часов, чтобы собраться в один большой кулак и ударить по раздробленным силам Мизинцева. Цесаревича уже, как час должен был оказаться на том свете, а переполох, который они устроили в штабе градоначальника, должен был надолго их задержать. Вот только вопреки всему, прямо сейчас над головой генерала раздавались взрывы. «Игнатий Гаврилович, уверяю вас, все под полным контролем», — поспешил уверить его коллега. «Скорее всего, нас нашли твари, вот катера и начали отрабатывать по ним снарядами». Стоило генералу немного расслабиться, как бункер затрясло. «Снарядами», — Гречка вновь вспылил, — «ты это называешь снарядами, Артем, Денис», — выкрикнул коллега, — «проверьте, что там стряслось, есть». Два офицера, вместе с несколькими солдатами выскочили за дверь. «Может, мы столкнулись с группой из сопротивления», — предложила вариант Софья. «Исключено», — помотал головой один из аналитиков, — «здесь такие толпы тварей бегают, что ни одна группа не сможет пробиться. И если хотите мое мнение, то нам надо или начинать операцию, или же валить отсюда, господин». В кабинет, в котором собрались предатели, ворвался помощник генерала, Катера. «Кто-то уничтожает наши катера». «Кто?» — вспылил Гречка. «Прикончить его, немедленно». «Мы не можем», — развел руками помощник. «Его даже прямые попадания из снайперских винтовок и противотанковых ружей не берут. Скорее всего, на нас напал великий охотник». Сделал он предположение. «Кто из охотников способен на подобное?» — спросила удивленная Софья. «Вы говорили, что на аукционе был Тангаров», — решил уточнить аналитик, «если они вышли на наш след». «Твою же мать!» — Гречка занервничал. «Уходим! Быстро!» — отдал он приказ, а сам нажал на красную кнопку под столом. Шкаф позади начал медленно двигаться в сторону, открывая зев тоннеля, в котором быстрыми темпами начали включаться лампы. Генерал прекрасно знал, что тягаться с подобным монстром смертельно опасно. Если план по уничтожению остатков сопротивления провалился, то здесь им делать больше было нечего. Тоннель вел в ангар с техникой, который располагался в нескольких километрах от базы, в местном парке. Никто из присутствующих возражать не стал. «Скажи падальщику, что у него развязаны руки», — генерал приказал помощнику, — «пусть делает с этим уродом все, что захочет, конечно, если у него получится». «Так точно». Помощник поклонился и побежал на выход. «Идиот», — прошептал он, — «закрыть бункер, никто не должен сюда проникнуть». «Софья». Девушка побежала вперед, а сразу за ней направились остальные предатели. Вот только был в кабинете и еще один гость, который все внимательно слушал и водил по серпу когтем. «Пеппа, решаю, скались», — прошептал он. Как только двери в бункер захлопнулись, он спрыгнул на пол со шкафа, на котором все это время сидел, и поспешил за аналитиком, который хотел нажать красную кнопку, чтобы закрыть за собой вход в тоннель. Шикари сорвал большой куш. Кто же знал, что в таком неприметном здании расположился командный пункт и бункер? Сперва он разделался с командным пунктом, посчитав их угрозой обществу. До того, как Станислав начал привлекать к себе внимание, они проверяли карты и метки, в которых располагались силы сопротивления тварей. Ублюдки отмачивали сальные шуточки про то, как будут наматывать кишки на свои клинки. Иногда Шикари совсем не понимал человеческую расу. Казалось бы, в мире столько других проблем. Та же скверна, к примеру, которая в скором времени может так сильно разрастись, что захватит весь мир. Но нет же, они дерутся против себя, против других миров. Дай им возможность, они и богов за бороды ухватят и начнут лупить, что есть сил. Выхватив серп, ловким движением руки отсек голову первому командиру. Самому наглому, тот как раз показывал, что он будет делать с девушками, конечно, если те попадутся. «Слав, ты чего?» — удивился один из командиров, спину защемило, когда голова отделилась от туловища, остальные завизжали как сучки, но было уже поздно. Когда Шикари закончил, в кабинете не осталось чистых стен. Если и устраивать резню, то так, чтобы все остальные бежали отсюда в панике, роняя по дороге собственное дерьмо. Одному из командиров таки удалось бежать. Он успел выскочить из зала, в котором они обосновались. Бедолага бросился к лестнице, которая вела вниз. Там он его и настиг. По дороге вниз ему встретились еще пара офицеров с несколькими солдатами. Он срезал трех за один удар, все они упали с ужасными смертельными ранами на пол. Кто-то начал лечиться, остальные два схватились за клинки, он и здесь Шикари их опередил. Вонзив в грудь одного из них серп, он достал из изнанки шипастый шар на цепи, и, взмахнув им, метнул в голову последнему оставшемуся в живых, после чего вновь побежал по лестнице вниз. Так получилось, что по дороге он встретил еще одного командира, который явно спешил вниз. Шикари решил его не убивать, а проследовать вместе с ним. Собственно, так он и оказался в кабинете с нужными ему людьми. Взмахнув лапой, Шикари отсек аналитику руку, чтобы тот не коснулся кнопки. Второй взмах пришелся по его шее. Аналитик забулькал, захрипел и, упав на колени, взглянул на пушистую смерть. «Пепака». Шикари помахал ему лапой и закончил начатое. Метнувшись к входу в тоннель, Он заметил интересный переключатель. Любопытство взяло верх, и он переключил его в другую сторону. Весь свет в тоннеле моментально погас. «Зэ, завалю!» — выкрикнул Шикари в тоннеле, хихикая, побежал вперед, приготовив серп для сбора нового урожая. Глава 11. «Постой, Шейла остановила меня, в таком виде, я бы не советовала тебе к нему приходить». Ее совет крайне меня удивил. О ком она говорит, и что значит в таком виде? Я оглядел себя, не сказал бы, что это броня, предел моих мечтаний. К тому же, она была покрыта ледяной коркой. Зачем менять? Лично я проблем никаких не видел, да и мое лицо, и в целом тело, больше смахивало на ледяного. Не очень тебя понимаю, я нахмурился, что ты имеешь в виду? Я уже говорила тебе, ты не похож на воина. Шейла уперла руки в бока, он не станет с тобой разговаривать и сразу нападет. Интересно, девки пляшут, не знаю почему, но мне показалось это забавным. Я слегка покопался в мыслеобразах, но так и не понял, о ком она говорила. Хорошо, согласился я, что ты предлагаешь? Как говорится, отвергаешь, предлагай. В целом, мне было все равно, в чем ходить. Все основные артефакты потихоньку перекочевывали в моего коллекционера. С недавних пор, количество слотов у меня увеличилось до 45. Сначала я подумал, что это ошибка, ведь после того, как доел один из кристаллов, должно было быть 43, но, видимо, кинжал тоже внес свою скромную лепту. Радиус действия радара тоже увеличился. Теперь я мог контролировать 330 метров. Удивительно, если учесть, что я только недавно перешел рубеж 300 метров. Растем потихонечку. С другой стороны, я ведь, мать его, великий архимаг. У меня и справка имеется. Пошутил я про себя, но на самом деле 30% от уровня о многом говорила. С такими темпами, конечно, если я не буду валять дурака, смогу очень быстро добраться до уровня Омеги, а то и выше. «Тебе нужна магическая броня и оружие», — спокойным голосом ответила Шейла, словно знала, о чем говорит. «Ты должен поразить его своим видом». «Я никому ничего не должен», — проворчал я, но в душе понимал, что она старается мне помочь, и кого же я должен за нее убить. «Все мужики одинаковы», — Шейла закатила глаза, — «никого не надо убивать. В нашем городе есть оружейная, в которой есть множество комплектов». Она задумалась, возможно, «тебе подойдет комплект юноши. Давай не будем терять времени», — сказал я, вновь повернувшись к ней спиной и направившись к выходу. «Надеюсь, ваш город неподалеку отсюда?» С этими словами мы вылетели из храма. Сестры Шейла и правда покинул его. «Странные такие, отдали мне кинжалы и свалили. Я бы никогда не рискнул с таким расстаться. Это же божественная вещица. С ней таких дел можно наделать. У меня от возможностей, которыми я стал обладать, мозг закипел. Мне хотелось устроить геноцид всего и вся, чтобы поглощать энергию круглосуточно. Другой вопрос, смогу ли я это сделать, или же надо сначала собственную растратить. Я вспомнил Тамерлана, который выкачал энергию из шара за один присест. Это же каким сосудом надо обладать. А вот кинжал явно поменьше будет. С другой стороны, с миру по нитке, голому рубаха. Возможно, здесь действовал тот же принцип. Хотя, почему возможно? Судя по всему, так оно и было. Нам сюда, я указал на укрытие, в котором сидела Лана. Прямо сейчас девушка медитировала, но мне пришлось ее растолкать, чтобы предотвратить конфликт. Лана, нам пора. Как только девушка активировала связь, предупредил ее я. И да, не надо бросаться на Шейлу. Мы вроде как с ней уже договорились. Она нам поможет. Отвечать она мне не стала. Обиделась и сбросила связь. Ох уж эти женщины. Я попросил Шейлу подождать, а сам отправился на переговоры.